В сгущающемся сумраке ночи пляска теней на стенах домов и городских крыш – привычный ход вещей. Посему не было ничего удивительного в том, что в некоторых местах в этот раз тени были гуще и двигались куда быстрее и целенаправленнее. На них просто никто из редких ночных прохожих не обращал внимания. А стоило бы. Грация лучших представителей семейства кошачьих, стремительность и резкость форм, а также некий ореол опасности не могли скрыть облегающие костюмы с масками, скрывающими практически полностью лицо. Бесшумно группа убийц отряда тени элитного подразделения темных эльфов выскользнула в ночь, растворяясь и сливаясь с сгущающимся сумраком, беззвучно и без промедления двигаясь от укрытия к укрытию, либо же гигантскими прыжками преодолевая расстояние меж крышами плотной застройки домов. А в этот поздний уже час верховный маг короны Нильс Вагет все еще поскрипывал пером по бумаге у себя в кабинете, задумчиво делая паузы между написанием строк и покусывая от усердия мысли кончиконова, из-за чего перо выглядело несколько растрепанным и лишилось частично своей белоснежной красоты. Расстояние от стены магической академии до близлежащих домов, именуемое в городе 100-шаговой площадью, группа теней проскочила на приличной скорости, на ходу снимая с плеч складные арбалеты. Так что, когда до стены уже можно было коснуться рукой, мощные дуги сходу гулко распрямили свои плечи, посылая вверх вдоль каменной преграды миниатюрные кошки-якоря, исполненные в форме стрел, за которыми уже в свою очередь черной нитью потянулись ввысь тонкие, но весьма прочные канаты группы бойцов. Взбирались на, считай, без малого 20-метровую преграду исключительно на руках, причем без заминки и одним ходом. Все в тишине, все на скорости и даже без секундной заминки. Уже на верхотуре каменного гребня бойцы извлекли из заплечных мешков механические конструкции амулетов взлома охранной системы, быстро и четко стыкуя составные части, что тускло поблескивали из украшенными боками впаянных драгоценных камней. По окончанию сборки группа замерла неподвижными сфинксами, пригнувшись за парапетами в ожидании, когда камни нальются пульсирующим мерцанием светом силы, входя в диссонанс с охранным периметром заклинания, дабы дать им нужное время для работы. Замерший в очередной паузе над своим письмом Вагет внезапно скосил взгляд на один из перстней на его руке, что вдруг мерно начал наливаться мягким сиянием впаянного в оправу красного рубина. «Ха!» Легкая кривая улыбка отразилась на его лице. «Быстро вы что-то, ребята!» Меж тем механический артефакт-взломщик набрал силу. Ряд функций в тестовом режиме мигнув набором цветных пятен в конечном итоге погас, оставляя на виду лишь последний ярко-голубой огонек индикатора готовности. «Армагдисхар!» тихо произнес старший группы своим бойцам, слегка качнув головой, чем ознаменовал дальнейшие действия теней. Вновь в ход пошли канаты и кошки. Только вот теперь бойцы спускались во внутренний двор, мягко касаясь уже через считанные секунды аккуратной лужайки своими подошвами сапог. Вновь короткие, быстрые перебежки от укрытия к укрытию из одной тени в другую. Как и в городе, они незамеченными обходили редких прохожих, оставаясь чем-то стремительно зыбким в сгущающихся сумерках мерно наступающей ночи. Ну да без жертв не обошлось. Уже на входе в административное здание сполз за своей конторкой смотрящий старичок-маг, когда прилетел тусклый росчерк арбалетной стрелы, выбивший разом из него остатки жизни. А следом же гулко упало озим тело старшекурсника-студента, присланного на помощь в дежурстве в эту ночь. Мягкие подошвы бесшумно пружинили по лакированному паркету коридоров и комнат. Бойцы верно и быстро поднимались по этажам, уже в конце лестницы уперевшись в массивные резкие дубовые створки ворот кабинета, что слегка были приоткрыты, пропуская наружу узкую полоску света. Паузу на размышления брать не стали. Один из бойцов извлек из-за пояса запаянную колбу, мощным махом забрасывая ее в открытый просвет, после чего вся группа единым целым стронулась с места, проскакивая внутрь. Да уж, лучше бы они подождали. Впрочем, об этом они догадались, только войдя внутрь и увидев замершую в воздухе секундой ранее закинутую колбу. Словно ее перехватила незримая рука, нежно покачивая из стороны в сторону. Хорошая это была штучка. Алхимики темных эльфов давно уже пользовали данную гремучую смесь, выдавая бойцам различных кланов и направлений. При ударе смесь ярко вспыхивает, ослепляя всех вокруг, ко всему прочему добавляя смердящий тяжелый удушливый дым. Вот и влетевшие в кабинет ощутили детище своего военпрома на себе в полной мере. Правда, к их чести все же нужно сказать, профессионалами они были классными. Все как один успели закрыть глаза руками, так как веки при данной интенсивности свечения были слабой защитой. Ну а дым – это дело недолгое. Достаточно было задержать дыхание. Вот только вспышки хватило на то, чтобы группа к моменту своей вновь боеготовности не досчиталась в своих рядах троих бойцов. Незримые лезвия незримого противника располовинили тела эльфов, в секунду заливая стены и дорогой ковер пунцово-алой кровью. Промедление в борьбе с магом смерти подобно. В данной конкретной ситуации, если отметать полученный приказ, из вариантов было либо срочно обморочно ретироваться, теряя своих бойцов, прорываясь в обратном направлении, либо же продолжить наступление, задействовав амулетный комплекс защиты, рассчитанные на подобные ситуации, когда противника не удается взять внезапностью маневра. Бойцы отряда «Тени» были не из тех, кто не помнит о приказе. Либо же способны при невыполнимости задачи отойти назад. Это не про них. Иначе они бы не считались лучшими в своем деле во всем мире. Сложность же заключалась в том, что это была приемная перед кабинетом, а непосредственно до кабинета нужно было еще дойти, дабы наконец-то увидеть цель операции, не пожелавшую встретить столь поздних гостей собственной персоной. И, конечно, в другой бы ситуации это было бы даже смешно пройти от двери к двери каких-то 3 от силы 4 метра, но не с данным конкретным противником. Богатые барельефы лепнины в форме всевозможных гадов земных, причудливо извивающихся через узоры дикой лозы, мерзко и предупреждающе зашипели прямо со стен, оживая опасной формой жизни, формой скрытых принципов построения управляющих контролеров и магических формул заклинаний школы Земли, что давно и в совершенстве освоили базу построения неживых форм големов, коих они использовали повсеместно или, как в данном конкретном случае, в виде стражи. Ударили арбалеты, глухо ухнув по ограничителям, спуская кованые болты. Вдребезги разлетелась меловой пылью часть оживших тварей, но и двое из оставшихся упали на пол, пытаясь все еще бороться в объятиях оживших и ринувшихся в атаку скульптур. Вновь просвистели с шипением смертельные лезвия магов воздуха. Пришел следом и удар сжатого воздуха, а потом еще и еще, пока последний из стоявших не рухнул на пол, заливая все вокруг себя своей горячей кровью. Но тишина, на минуту воцарившаяся после краткосрочного боя, на том и окончилась. Ибо секрет бойцов не просто в профессионализме, дело тут еще и в принадлежности, если хотите, к специфическому искусству представителей данной расы. Посеченные и окровавленные тела, медленно, пошатываясь, поднимались с земли, ибо даже в своем посмертии отданный приказ имел силу. Имел вес, а также целый ворох магических плетений, пульсирующими нитями команд, заставляя мертвых вновь продолжать бой. Впрочем, похоже, для мага это не стало новостью, так как вновь засвистел воздух, безжалостно кромсая эти куклы, наполненные черной жизнью запретной магией, помощниками в убиении убитых, магу опять стали меловые големы, что не давали противнику двигаться и маневрировать. «Эльс!» – раздался голос. «Ты там аккуратней, сейчас я буду входить!» «Тай, ты что ли?» – раздался с приглушенным смешком голос мага. «А я думаю, кто это так припозднился? Кого это ко мне на ночь глядя несет?» «Очень смешно!» Дверь скрипнула, пропуская внутрь кровавой бойни последнюю фигуру из оставшихся в живых бойцов отряда «Тени». «Спокойно там!» «Ну, знаешь ли, дорогуша, между прочим, это вы без приглашения». Дверь кабинета открылась, и на пороге появился хозяин, задумчиво осматривающий поле боя и с каким-то презрением отшвыривая ногой тянувшуюся к нему чью-то отрубленную кисть.